Глава 13. С первой же секунды в новом мире я понял, Валькирия не шутила. Капсула материализации находилась в непривычном месте. На открытой террасе на большой высоте, откуда открывался превосходный вид на бескрайний океан. Покинув не слишком удобное ложе, я потянулся, похрустывая позвонками, и быстро осмотрелся. За спиной штук 10 капсул, все пустые. Справа и слева ведущие неизвестно куда двери, а передо мной стеклянное ограждение, откуда можно сполна насладиться видом. И он и впрямь был замечательным. Я немного постоял, любуясь, как волны разбиваются о скалы, окружающие райскую лагуну. Вероятно, мы находились на курортном острове посреди океана. От сильных волн и течений пляж защищал барьерный риф, он же гарантировал отсутствие чужаков. «Прохлаждаешься?» — послышался веселый голос за спиной. «А я-то думаю, чего ты здесь застрял?» Повернувшись, я увидел сияющую Валькирию. Она выглядела точно так же, как и на Каппер-9. Облегающий латексный комбинезон отлично подчеркивал массивную грудь, зеленые волосы спадали на ее плечи настоящим водопадом. Эльсийка подошла ко мне и крепко обняла, обдав знакомым сладким ароматом. Я аккуратно сжал ее спину, пытаясь незаметно сбросить со своего лица несколько ее прядей. «Ты совсем не изменился?» — девушка слегка отодвинулась. «Здесь довольно агрессивная звезда. Выдержишь излучение?» Башня легиона первого уровня не позволяла материализовать крутые тела, потому я выбрал свое родное. Да и в любом случае взял бы его дешево и сердито. И мне точно не нужны подозрительные модификации, которые настоятельно предлагала система перед отправкой. Мол, они здесь очень популярны. Конечно, здесь же продается крем от загара. Не стал говорить, что не собирался задерживаться настолько, чтобы сгоревшая кожа стала настоящей проблемой. Спрашиваешь, мы на курортной планете. Здесь есть все для качественного отдыха после тяжелых миссий, фыркнула Валькирия и схватила меня за руку, потащив к двери. «Идем к транспорту. Я арендовала нам пляж на отличном острове. В прошлый раз мне там очень понравилось». «А почему не весь остров?» Я по привычке не сопротивлялся. Не видел проблемы в том, что мне показывают дорогу таким образом. «Запрещено?» «Нет, просто остальные места уже успели занять. Какая-то летная академия празднует выпуск», — поморщилась она. «Найти свободный остров практически нереально. Место жутко популярное. И я, как всегда, написал им в последний момент». Пришлось сильно переплачивать и тыкать в них своими заслугами. А, не бери в голову. Лучше рассказывай, чем занимался. Да особо ничем. Потратил все деньги на модернизацию своей планетарной базы по переработке мусора. У нас на орбите есть космическая станция Легиона. И, представляешь, там живет моя единственная фанатка. Рассказывать Валькирии о своей жизни оказалось неожиданно легко. Девушка слушала меня с искренним интересом, и слова сами лились рекой. Из нее бы вышла неплохая журналистка. Параллельно я следил за обстановкой, но ничего особенного не происходило. Мы миновали коридор с несколькими дверями, которые вели на такие же террасы с капсулами материализации, и зашли в огромный лифт. Встретились там с группой прямоходящих птиц с пышным оперением, головами похожи на воронов, а расцветка скорее павлинья. Они уставились на нас с Вэл, как на диковинку, и общались между собой щелчками. Благодаря пакету базовых подписок, идущих вместе с медалью, автопереводчик честно рассказал мне смысл. Обсуждали, какая из нас красивая пара. Мне почему-то сразу захотелось выдернуть руку, в которую крепко вцепилась Вэл, но это смотрелось бы слишком странно. Потерплю, знал же, куда шел. «То есть ты решил инвестировать свои кредиты в производство? Хорошее решение, сулит большую выгоду». Девушка не обращала никакого внимания на инопланетян, продолжая говорить со мной. «Жаль, у меня нет времени заниматься бизнесом. Я просто держу их на сберегательном вкладе. Тоже, что ли, попробовать?» «Не нужно. У тебя разумный подход. У вас более развитый мир, не получится быстро подняться на продаже технологии или уникального продукта. А вклад обеспечит стабильность и позволит сосредоточиться на миссиях». Не позволил ей принижать себя. У всех людей разные стартовые условия, и невозможно повторить успех одного, не учитывая разные ситуации. К тому же Валькирии не нужно было спасать ее мир. Эльсы и так неплохо справлялись. «А почему ты выбрал переработку мусора?» — не успокаивалась она. «Я родился простолюдином, а в моем мире почти все прибыльные сферы заняли аристократы. Это небольшая группа избранных, которая правит остальными благодаря своей силе, могуществу и капиталам. Заниматься переработкой для них слишком низко». Я чуть улыбнулся. «У глупцов деньги лежали буквально под ногами, а они воротили свои высокородные носы. Почти нет конкуренции, и продажа ресурсов на орбиту дает скидки на материализацию предметов из Легиона. Очень хорошие, до 50%. «Как интересно! У нас все формально равны, но на самом деле...» «Эх, лучше не будем об этом. Потом обязательно расскажешь мне больше». Под громкий писк двери лифта разошлись, выпуская нас на первый этаж здания. Он очень напомнил мне холл в тропических отелях, как их показывали в семейных фильмах. Огромная деревянная стойка с улыбающимися работниками, маленькие столы с диванчиками, пальмы в горшках и белокаменные колонны. На сцене под энергичную музыку танцевали симпатичные мулатки в травяных юбках на голое тело. Они же разносили гостям бесплатные напитки. Инопланетное происхождение выдавали слишком большие глаза, но в остальном они выглядели совсем как земные девушки откуда-нибудь с Гавайев. «Идем скорее!» Заметив, куда направлен мой взгляд, замершая была Валькирия с удвоенной силой потащила меня к выходу. Я не сопротивлялся. Пусть человек порадуется. И это было по-своему забавно. Из относительно прохладного помещения мы вышли под палящее солнце. По ощущениям, все 40 градусов. И я поспешил встать в тень. Еще и раскаленный воздух напрочь отказывался заходить в легкие. Валькирия осталась стоять под яркими лучами, прикрыв глаза и широко улыбаясь. «Значит, энциклопедия не врала. Твоя раса боится излучения и вообще плохо приспособлена к жизни». «Мы пока не добрались до редактирования генома. Мне почему-то стало обидно за человечество, несмотря на ее правоту. По сравнению со многими другими расами, у людей действительно были слабые тела». «Ты изучала мой мир?» «Ну да, немного. В основном биологию». Она смущенно отвела взгляд и снова схватила меня за руку, потащив под беспощадное солнце. «Вон там есть магазин. Идем!» Я успел оглянуться и краем глаза увидеть башню Легиона, искусно замаскированную под 12-этажный отель. Серые стены закрыли слепящими зеркальными панелями, перед входом поставили арку из живых цветов, террасы с капсулами вообще находились с другой стороны. Не знал бы, в жизни не заподозрил бы истинное предназначение этого места. Мы нырнули в тенистый коридор, созданный растущими по обеим сторонам деревьями. Они напоминали пальмы, но имели гораздо больше широких листьев, отлично укрывающих от жаркого солнца. Постепенно я привык к жаре и задышал нормально, с любопытством осматриваясь. Туристическое направление планеты Сандер-13 было заметно невооруженным взглядом, особенно по ее посетителям. Мы постоянно проходили мимо сидящих на скамейках под козырьками влюбленных молодых парочек, семей в одинаковых ярких рубашках с кучей мелких детишек на игровых площадках и даже миновали группу из 30 жутко довольных ящеров в одинаковых футболках. Они занимались йогой на свежем газоне прямо под палящим солнцем, и, как я услышал краем уха, это был лучший корпоратив в истории их фирмы. Наконец-то нормально погорели косточки, а не как в прошлый раз на болотной планете. «Фух, сегодня действительно жарковато!» Валькирия с хитрой улыбкой расстегнула комбинезон, опустив молнию до половины груди. «Мне тоже нужно купить несколько вещей. Еле вырвалась с проклятых интервью». «Кстати, расскажешь мне о них?» Я аккуратно покинул захват и открыл дверь в одноэтажное здание с белыми стенами, пропуская девушку вперед. Меня одарили воздушным поцелуем, и мы вошли в ледяную прохладу. «Конечно! Но сначала купим все необходимое». Мы очутились в настоящем супермаркете. Внутри он был гораздо больше, чем казался снаружи. Странно. Вроде бы мы не в виртуальности, а фокусы с пространством никуда не делись. Чтобы попасть к выходу на другом конце, нужно было пройти по зигзагообразному лабиринту из высоких стеллажей со всякой всячиной, от солнечных очков до надувных матрасов. Весь магазин был устроен так, что мы должны были увидеть все товары, прежде чем выйти отсюда. Я взял себе первую попавшуюся пару солнечных очков и большой тюбик с кремом от загара. Об остальном обещала позаботиться Вэл. Моя подруга, как и полагалось любой уважающей себе девушке, застряла в отделе с пляжной одеждой. Не успел я позвать ее идти дальше, как на меня нацепили огромную соломенную шляпу и надвинули на глаза. Она села неожиданно плотно, и пока я пытался стянуть ее с головы, услышал веселый смех. «Оставь, тебе очень идет», — попросила меня Валькирия. 25 кредитов за кусок сухой травы? Это настоящий грабеж!» Посмотревшись в зеркало, машинально отметил, что она права, шляпа действительно неплохо смотрелась на мне. «Ладно, раз уж мы на отдыхе...» «Забей, я за все плачу. Помнишь наш спор?» Заметив недоумение на моем лице, она весело фыркнула. «Сразу видно, хорошо зарабатываешь». «А, там было что-то про снаряжение. Ты обещала заплатить за мое, если оно не окажется грудой бесполезного хлама». Я слегка улыбнулся, ничуть не смутившейся девушке. «Ну да, все верно. Ты спас мою миссию, и твои вещи оказались гораздо полезнее, чем я думала. То, как ты выживал после нашей смерти, вообще нужно вносить во все учебники». Она показала на позабытый значок в виде серебряного феникса, все еще висящий на лацкане моего пиджака. «Ого! Только сейчас заметила! Медаль! Да еще первой степени! Поздравляю! Мне тоже дали, но вторую». «Мне просто повезло. Давай не будем о работе. Мы же вроде как отдыхаем». На самом деле, мне казалось, что не стоит разговаривать о секретном задании посреди толпы инопланетян. Не то чтобы я опасался встретить здесь агентов Белого Роя, но осторожность никогда не бывает лишней. «Точно! И нам нужно привести тебя в порядок? Это никуда не годится! Ну-ка, живо снимай эти тряпки!» Вэл мгновенно переключилась на тему, которая волновала абсолютное большинство женщин — мой внешний вид. Несмотря на попытку сбежать, меня быстро нарядили в цветастую рубашку и короткие шорты. Нет, я ничего не имел против яркой одежды, но мне гораздо больше нравились красивые девушки с огромными яркими глазами, а не странные розовые птицы. Но Вэл не желала слушать возражения, оставив меня у раздевалки в женском отделе. Я как раз успел намазаться кремом от загара, и сразу стало комфортно, не холодно и не жарко. Классная штука. Нужно будет проверить, смогу ли повторить ее на земле. Наконец девушка эффектно отодвинула шторку, красуясь в весьма миниатюрном купальнике, едва прикрывающем ее объемные прелести. Получив от меня оценку в виде двух поднятых пальцев, она просияла и в который раз схватила меня за руку. Я слегка опасался, что сейчас меня потащат в раздевалку оценивать наряд на ощупь, но обошлось. Мы, наконец, покинули туристический супермаркет, оставив в нем почти 300 кредитов. «Теперь нам нужна лодка». Валькирия, не останавливаясь, прошла мимо стоянки с арендными флайерами и повела меня к лестнице. Та сразу заворачивала вправо, и идти нужно было по вырубленным прямо в скале крутым ступеням, без перил, на каждом шагу рискуя споткнуться и улететь с обрыва. Зато открывался отличный вид на океан. «А почему не полететь?» Помимо нас других смельчаков не нашлось. Остальные туристы пользовались лифтом чуть дальше. Точнее, стояли в очереди к нему и потели на солнышке. Нас же обдувал приятный морской бриз, а от солнца защищал скалистый козырек. «Слишком скучно. Как думаешь, в чем вообще смысл отпуска?» Вэл пришлось отпустить мою руку, чтобы не свалиться, и сейчас девушка на одних носочках прыгала со ступеньки на ступеньку. «Нам же не требуется отдых наших тел». «Все дело в мозге. Его нужно нагружать новыми впечатлениями, иначе он быстро сгорит и деградирует», — не раздумывая ответил я. «Сам же недавно ходил в ночной клуб, чтобы развеяться. Реальный мир — это не симуляция Балтамора. Там мое сознание работало по-другому». «Вот именно. Мы летали на флайерах тысячи раз. Это слишком скучно». Оставшиеся 5 метров девушка преодолела одним прыжком, погрузившись глубоко в песок. «Вот ты когда-нибудь плавал на лодке?» «В детстве». Повторил за ней, ну, если правильно сгруппироваться и приземлиться на мягкое, то почти не больно. «Тогда я поведу. Все равно ты не знаешь, куда плыть». Для желающих прикоснуться к экзотическому мореплаванию сдавались лодки на любой вкус. От примитивных весельных каноэ до супер-яхт на несколько дюжин человек. Валькирия заплатила за скоростной катер с 2 креслами впереди и большим диваном в задней части, куда меня и посадили. Еще мне вручили металлическую банку с ледяным коктейлем из мини-бара и предложили расслабиться и получать удовольствие. Я так и сделал, любуясь сверкающим на солнце безбрежным океаном и наслаждаясь морским бризом. Правда, его быстро заменили соленые брызги в лицо. Вэл управляла катером, стоя на одной ноге. Она крепко вцепилась в штурвал и резко выворачивала его в разные стороны. Под веселый смех Эльсийки мы выписывали крутые дуги или шли навстречу большим волнам, чтобы нас окатывало с ног до головы. Хорошо успел допить коктейль, еще и охладился немного. Местное солнце проникало даже через крутой крем, постепенно нагревая меня. «Эх, слишком поздно сообразила. Нужно было взять два катера. Устроили бы гонки!» — вздохнула девушка, проскочив между двумя яхтами под недовольный рев корабельных гудков. «Тогда бы мы точно разбились», — покачал я головой. «И что? Переродились бы и все дела. Зато весело!» «Здесь же не только легионеры отдыхают. Местных не меньше. Отличить их от нас было довольно просто. Система подсвечивала. У них всего одна жизнь». «Точно! Я и забыла!» Валькирия хлопнула себя по лбу и отдала несколько мысленных команд. «Ладно, сейчас поставлю автопилот и присоединюсь к тебе». Она ловко перебралась на диванчик, ничуть не смущаясь мокрого сиденья, и выудила из холодильника новые банки. Старую я выбросил в специальный бак для отходов. Потом ее переработают на исходные материалы и сделают новую. Или превратят во что-то другое. «Ты собиралась рассказать мне, чем занималась после миссии? Вроде давала какие-то интервью?» — напомнил девушке после хорошего глотка бодрящей жидкости. «А то вдруг она целоваться полезет». «Точно! Извини, я вечно забываю, что на Земле не знают о Рое». «С чего бы начать?» — она с задумчивым видом повертела свою банку. «Понимаешь, в моем мире уже давно готовятся к большой войне, и все довольно быстро поняли, что единственная реальная надежда на успех — это легионеры. Мы банально не успеем развиться настолько, чтобы стать настоящей угрозой для Роя. И все бросились зарабатывать кредиты. Они позволяют нам покупать технологии и производство». Я слушал подругу, не забывая следить за дорогой. Зря волновался. Автопилот вел катер гораздо аккуратнее Валькирии, огибая другие суда и острова по большой дуге. Почти на всех пляжах мне открывалась одна и та же картина. Люди загорали, играли, пили, ели и трахались прямо на песке или в воде. В общем, культурно отдыхали. «Если в семье есть легионер, это большая удача. Иначе детям придется идти работать на завод или в шахту. Впрочем, я слишком сгущаю краски. Способные становятся учеными, попадают на флот или идут в армию, а талантливые развлекают и не дают нам утонуть в серой рутине. Легион — не единственная возможность заработать на лучшую жизнь, но самая верная и быстрая». Валькирия откинулась на мягкую спинку и прикрыла глаза, мечтательно улыбнувшись. «Помню, как мама обрадовалась, когда сканирование выявило мою высокую совместимость с легионом. 73%. Больше ни у кого в семье такой не было. А ведь у меня служат 7 кузенов и кузин». «Ого, прямо настоящая династия! А от чего вообще зависит предрасположенность к системе? Мне бы не помешало найти как можно больше легионеров на Земле, объединить их в команды и заставить зарабатывать кредиты». «Никто не знает», — рассмеялась девушка. «Это одна из самых жарких тем для споров на форумах. Круче лишь жалобы на постоянный рост цен». «Понятно. Получается, ты теперь знаменитость?» «Можно и так сказать. Мало кому удавалось заработать миллион за одну миссию и получить медаль. Они очень редкие. Вот я и пользовалась возможностью, зарабатывала деньги, пока предлагали», — снова рассмеялась девушка. «Но моя слава быстро проходит. Я не встречаюсь с поклонниками и не собираю донаты. Так, иногда провожу стримы. В моем фан-клубе всего несколько десятков тысяч человек. Это мелочь на фоне действительно знаменитых легионеров». «Никогда не поверю, что они сражаются лучше тебя». Теперь я улыбнулся. «Да уж, куда мне с единственной Нурой?» «Гораздо хуже, но кого это волнует? Их сильная сторона — это умение работать с аудиторией. Фанатам нужны харизма и минутка внимания их кумира». Валькирия на мгновение скривилась, но затем рассмеялась и махнула рукой. «Ай, в жопу их! Для меня главное — свобода и возможность как следует врезать жукам». «Согласен, ты отличный солдат, такой и оставайся». «За свободу!» Мы стукнулись банками со сладкими коктейлями, и наш катер внезапно повернул к одному из островов, маневрируя между торчащими из воды рифами. «Приплыли, наконец!» Валькирия ловко перебралась вперед и высунулась из-за защитного стекла, махая руками собравшимся на пляже людям. «Остальные прилетели сюда на флайерах. Вот же слабаки!» Заметив довольно большую компанию, я тяжело вздохнул, отправив банку в утилизатор. «Сейчас начнется обещанная Валькирией пляжная вечеринка. А мне почему-то захотелось домой. Задница почуяла приключения».